Глава 28. Море маков. Ренейр. Она смотрела на меня лучистыми янтарными глазами и улыбалась. Робко, будто боялась, что я и правда ее прогоню. А я бы сделал это. Собирался. Решимости было, хоть отбавляй. Когда я увидел вместо молодого парнишки каменную жрицу, у меня даже язык прилип к небу и бросило в пот. Проклятая магия искателей, чтоб ее. А потом на смену удивлению пришла жгучая тревога. Куда она полезла? Вот неугомонная упрямица. И я злился на ее присутствие, на свою нерешительность, на те дурацкие сны, что являлись под покровом ночи. Злился, пока не увидел эту проклятую ранку на нежной девичьей лодыжке. И что-то дрогнуло внутри. Такая чистая, доверчивая, неиспорченная. И нежное касание, и запах ее волос, медовый, с легкой горчинкой, ударили прямо в сердце, как стрелой, насквозь. Разорвали сердце на кровоточащие ошметки и бросили подыхать в муках. «Что мне с тобой делать?» Она пожала плечами. «Смириться?» «Да, дожил. Зверем из ущелья собралась командовать девица. Что ж, пока не поздно, надо брать все в свои руки. Уверен, Рамона потом мне спасибо скажет, что не дал ей натворить глупостей. Только вот от мысли, что придется отправить ее обратно в горы, стало паршиво. Если тебе так не имется, я отведу тебя подальше отсюда, в безлюдное место. Там полюбуешься маками. А по дороге расскажешь, как тебе удалось провернуть маскарад и побег. Только потом сразу домой. Ага, конечно. Если только я смогу отпустить ее. Жрица улыбнулась, победно и солнечно. Вот лиса. Мое личное несчастье из-за подня. Я взял кобылу под узцы. Отправлюсь пешком, потому что езда в одном седле обещает вполне предсказуемые последствия. От одной мысли о том, что ее бедра будут тесно прижиматься ко мне, бросила в пот. И как теперь избавиться от этой картины? Чалая, противная ревнивица, вздумала показать характер и тронулась с места только после того, как я хлопнул ее по крупу. «Не очень-то она тебя слушает». Девчонка усмехнулась, сверкнув белыми зубами, и тут же отвела взгляд в сторону. Поправила выбившиеся волосы. Так изящно, легко. Засмотреться можно. Даже такое простое действие было пронизано грацией и женственностью. Чалая ревнует. «Все женщины одинаковые, даже если это лошади». «Я? Не все. Я никого не ревновала». Я только хмыкнул. Рамона расправила спину и подняла глаза к небу. Мысли ее бродили далеко, я это чувствовал, и страстно хотел понять, что творится в ее хорошенькой рыжей головке. Разговор сначала неуклюжий, потек плавней. Поразительно находчивая и безрассудно смелая. Интересно, есть ли еще искатели, подобные ей? Думаю, вряд ли. День клонился к закату. Лагерь отдалялся. Музыка и людские голоса давно уже смолкли, и мы остались в полном одиночестве. Оно было приятным, как дождь после изнурительного пекла. В том, что Рамона была рядом, на моей лошади, что говорила со мной, было что-то правильное. Да-да, правильное и естественное. Уютное даже, несмотря на абсурдность нашего положения. Как будто так и было задумано. Она со мной. Или я с ней. «Наши считают детей равнин едва ли не варварами». Рамона усмехнулась и поерзала в седле. «Но у нас сохранились такие дикие традиции. Рен, Ты слышал что-нибудь о коридоре воли? Что это? Она набрала в грудь побольше воздуха и заговорила. Я ни разу не видела это вживую, но мне рассказывали. Если родственники против брака молодых, то жених может попросить у отца девушки испытание коридором воли. Рамона передернула плечами, будто ей внезапно стало холодно. Испытание очень тяжелое и часто заканчивающееся смертью. Если отец соглашается, а он может и отказать, кстати, три десятка мужчин встают живым коридором, в конце которого ждет невеста. Парень должен пройти этот коридор, но... Но его могут убить. Рамона кивнула. Сначала его испытывают палками, потом камнями. А если он не падает, не поворачивает назад и не бросается бежать, то в конце его ждет металл. Я читала, что беднягу влюбленного сначала бьют дубинками, потом швыряют в него камни, а после пытаются ранить ножами. Он может уворачиваться или отнимать оружие, но ни в коем случае не бежать, иначе испытание будет считаться проваленным. Она выглядела раздосадованной, задумчиво грызла губу, глядя за горизонт, и ветер вздымал огненные волоски вокруг головы. Густые локоны велись вдоль спины и спускались ниже поясницы. Словно королева осени, вдруг подумалось мне. Той осени, которая наступает вслед за удушливой летней жарой. Осени, когда до слякоти и мороза еще далеко, когда деревья утопают в золоте и багрянце, и солнце ласкает, но не жжет. Глупая. Сентиментальное сравнение. И все же она так похожа, с невероятными глазами цвета смолы и зрелого меда и ярко-рыжими волосами, с этой белой кожей, тронутой нежным румянцем, и алыми, как ягоды брусники, губами. И если присмотреться внимательно, если наклониться к самому ее лицу, можно заметить несколько золотистых пятнышек на носу и на скулах. Девушка-осень. Девушка-жрица, отданная в услужение бессмертной богине. «Убийство ведь противны вашей натуре», — сказал только, чтобы не молчать. «Да, но в этом случае это убийством не считается», — ответила она торопливо. Было заметно, что Рамона смущена и запуталась. Тонкие пальцы сжимали луку седла. «Удивительная двойственность», — я усмехнулся. «Убийство, не убийство». Она не ответила, только глубоко задумалась, и взгляд ее стал серьезнее некуда. А потом, когда молчание стало просто невыносимым, и напряжение между нами грозило разлететься на осколки и изрезать обоих, спросила. «Все еще считаешь, что за любовь умирают только дураки?» «Хочешь поговорить о любви?» произнес раздельно и медленно, не сводя с нее глаз. «А почему бы и нет? Чем не тема для разговора?» Нарочито беззаботно продолжила Мона и снова поерзала. «Помню, тогда у костра...» Я тоже помню, что было у костра. И глаза ее расширенные помню, и тени от огня на лице, и просьбу, и ту мучительно длинную, бесконечную ночь, когда был вынужден смотреть на нее спящую, смотреть и запрещать себе ее трогать. Кошмар наяву. А еще отчетливо помнил тот единственный сумасшедший поцелуй, который я себе позволил, ее мягкость и податливость, свое нетерпение. Потом корил себя за то, что переступил черту, но какая-то часть меня ликовала и требовала повторения. И вот Рамона снова рядом. Только руку протяни, огладь лодыжку, ногу, затянутую в мальчишечьи штаны. Вопиюще непристойно. Сама того не зная, жрица играет с огнем. Или знает и делает это нарочно. А я... Порой казалось, что влечение усиливает проклятый браслет. Как будто извне приходят мысли увлечь, соблазнить, сделать союзницей среди искателей и узнать все тайны, какие только можно. И амулет начинает чуть слышно пульсировать, точно обвивший запястье змей. Силы воли хватало, чтобы задавить его, но все равно это было слишком опасно. В первую очередь для Рамоны. Но как трудно отказаться от искушения, когда оно само идет в руки. «Туда, куда я тебя веду, народ редко забирается», — произнес я через время. «Все поле будет твоим, жрица, и все маки. Можешь собрать букет или засушить на память». Она хмыкнула. «Звучит волшебно. Может, пришпорить твою кобылу? Плетется слишком медленно». «Если ни разу не летала головой вперед, то, пожалуйста, Чалая терпит тебя только потому, что я рядом». Мы миновали молодую рощицу, перебрались через ручей и вышли к полю. Словно необъятное море, оно простиралось до самого горизонта. Ветер набегами колыхал алые волны, трепал волосы Рамоны и подол ее широкой рубахи. Жрица довольно рассмеялась, протянула руку к солнцу, будто пытаясь ухватить раскаленный до красна шар. «Рен!» — донесся завороженный голос. «Это так красиво!» Я остановил Чалую. «Спускайся, не бойся. Я тебя поймаю». Перекинув ногу через лошадиный круп, она соскользнула прямо мне в руки и прижалась всем телом. Задрожала, как маковый лепесток на ветру. Я вовсе не собирался ее обнимать, но... Ладони приклеились к тонкой талии. Я помедлил, всматриваясь в глубину невозможных глаз. Сейчас их оттенок напоминал цвет выдержанного медового напитка. Убрал медную прядку, соскользнувшую на лоб. Рамона глядела с предвкушением и легким страхом, словно человек, который стоит на пороге закрытой двери, пока не зная, что ждет за ней. Она казалась такой хрупкой в моих объятиях. Сожми сильней и сломаешь. Это сбивало с толку и обезоруживало так, что я, никогда не отличавшийся щепетильностью с женщинами, не знал, что делать. Точнее, знал, но сопротивлялся из последних сил. Благородный и упрямый дурак? Наверное. Раньше все казалось таким простым, а с ее появлением вдруг стало сложным. Держа это нежное, наивное создание в объятиях, я думал о том, что треклятый браслет сжимает, плавит кожу, врастает отравленными шипами мне в вены. И выродок Рен, самый настоящий зверь, мог бы приволочь каменную жрицу за волосы к отцу и бросить в железную клетку, пригрозить, пытать, сломать, заставить выдать все слабые места, все тайны Антрима. Использовать ее как орудие, как ключ к скальному городу или как сосуд для дитя из пророчества, в которое так верит лорд Брейгар. В награду за верную службу отец даровал бы мне землю и титул, и Рамону я бы взял как награду в свое абсолютное владение, и даже матерь гор мне бы не помешала. О да, именно так бы и поступил зверь из ущелья, вымесок, спорченный кровью. Я думал обо всем этом и свирепел, сжимал челюсти так сильно, что в любой миг готов был услышать хруст собственных зубов. Слава отцу всех равнин, она ничего не заметила, мягко вывернулась из моих рук. «Догоняй!» и бросилась прочь. «Рамона!» Я ухватил лишь воздух, а она, смеясь, с разбегу влетела в алое море, окунулась в его неспокойные волны. «Прости, не слышу!» и залилась легким, счастливым смехом. Маки обвивали ее ноги, тянулись стеблями, будто цепкими руками, целовали губами-лепестками, будто сотни любовников. Рамона касалась руками головок, и те мелко дрожа, впитывая в себя лучи догорающего солнца, мерцали таинственным багровым светом. Воздух тут же наполнился сладким ароматом, а поле... Оно горело, пылало тысячью огней, как и я сам. Дочь гор, вросшая корнями в седые западные скалы, смотрелась на удивление гармонично здесь, на земле. Она словно сливалась воедино с этим полем, со степью, была на своем месте, как частица мозаики, потерянная когда-то и сейчас возвращенная. Не в силах противостоять дурманному притяжению, я пошел к ней. Ее жар звал, манил, обещал. И когда до горной девы осталась дюжина шагов, замер, лишенный воздуха и способности думать. «Мне кажется, будто много жизней назад со мной это уже происходило». Рамона водила ладонями над огненными волнами, словно желая зачерпнуть горсть красно-оранжевых лепестков. «Такое единение — это странно, непостижимо. Не думала, что на равнине мне будет так хорошо». Она подняла глаза, и в свете умирающего солнца показалось, они горят спокойным рыжим пламенем. В этот миг она мало походила на земную женщину, скорее на богиню из старых легенд. Алое солнце стекало по плечам, обволакивало мягким бархатом. Она повернулась лицом ко мне, спиной к закату. Темный, четко обрисованный силуэт на фоне меняющегося неба. И когда подняла голову, последние золотые лучи короной вспыхнули в волосах. Думаю, я мог бы стать художником в другой жизни, ведь в этой я избрал более грязный и прозаичный путь. Даже странно, что со времен далекого детства, когда я часами мог сидеть на скальном карнизе над пропастью и смотреть, как солнце спускается в ущелье, у меня сохранилась способность видеть красоту. А это была именно она.